«Откуда ты?» – недоуменно уставился на меня Хьюи. «Да неважно, просто поверь и позвони ей», – вновь прервал я его. «Лучше прямо сейчас». «Ну ладно», – неуверенно проговорил парень, доставая телефон. «Эй, мудачи!» В это же время донесся голос из другой комнаты. «Идите сюда, хотя ща погромче сделаю». «Блядь», – ругнулся я, услышав из телевизора до боли знакомый женский голос. «Вы знаете, я был с вами предельно честен. Буду и сейчас», вышагивая по сцене, фигура Хоумлендера в цветах американского флага смотрелась живым воплощением американского патриотизма. «Это неприятно говорить, но враг проник и в семерку, звездочка. У-у-у», засвистела разгоряченная толпа, подбадриваемая Штормфронт. «Я знаю, да, но не бойтесь», поднял руки в красных перчатках Твердыня, торжествующе улыбаясь. «Ее задержали, и она никому больше не сможет навредить. Она состояла в сговоре с теми людьми, которые хладнокровно убили моего брата». «Ох, ебать!» — шокированный Хьюи продолжал ходить из стороны в сторону перед экраном телевизора и безуспешно дозваниваться до Starlight, будто не веря тому, что было в телевизоре. «Она не отвечает, как и гребаный мясник. Она наверняка в 42D, проговорил фонарщик. «Это если она жива». «Жива она», — поспешил прервать я этого мудака, ощущая некоторую вину, что сразу не вспомнил о девушке. Впрочем, если они уже успели собрать пресс-конференцию, то все случилось еще когда я был в отключке. Но все равно, гадство, гребаный Франус с его колесами. «Так что за 42D, вскинулся Хьюи, продолжая набирать Бучеру. Помещение в башне, защищенное от суперов, бронированные стены двухметровой толщины, — нехотя ответил фонарщик. «Разве что Твердыня сможет оттуда выбраться». «Как туда попасть?» — бросил телефон Хьюи, начав быстро собирать вещи. «Да никак, ну должен же быть какой-то тайный проход, или что-то еще», — не сдавался Хьюи. «Я же в это время думал, как мне поступить. Если Хьюи с фонарщиком отправится в башню, то этот придурок сожжет себя и некому будет выступать в Конгрессе. С другой стороны, если не спасти звездочку сейчас, велик шанс того, что больше Хьюи ее не увидит. И как поступить?» «Ну, может быть, и есть парочка», — задумчиво ответил блондин. «Но пробраться туда без допуска, как у меня был, нереально». «Тогда ты едешь со мной», — отчаянно воскликнул парень, глядя на меня и на фонарщика. «Да хрена лысого я с тобой поеду», — ответил тот, откидываясь на спинку кресла и всем своим видом показывая нежелание ни во что встревать. «Это не мое дело. Звони своим друзьям». «Да не отвечает никто. А делать что-то нужно сейчас. Это не мое дело», — с упором на каждое слово отчеканил блондин. «Для меня все кончилось. Вся моя жизнь кончилась. Хочешь, вот этого русского с собой возьми. А я, пожалуй, пока допью свое пиво, Алекс», — с мольбой в глазах обратился ко мне Хьюи. «А я наконец решил. Да и выбора особо не было. Если я не пойду, фонарщик тоже откажется, а значит, история полетит куда-то не туда. Тем более, что Виктория один хрен скорее всего взорвет голову блондина, едва стоит ему открыть рот. Ее мотивы мне были не до конца понятны, но, видимо, в ее планы разоблачения Ваут сейчас точно не входит. Да и по большому счету бесполезно все это. Хоумлендера может остановить только солдатик. Без него все это просто обернется кровавой баней чуть раньше. Крыса, загнанная в угол. Даже если его тысячу раз осудит, рычагов давления на него сейчас, кроме, возможно, его сына, нет. Ну а Штормфронт я хотел не посадить, а грохнуть. И желательно мучительнее. «Так что, да, конечно, помогу, но нужно оружие», — произнес я, прикидывая предстоящий план. Затем повернулся к фонарщику. «А ты что, так и останешься рогачом, или может хочешь хоть разок трахнуть Ваут в ответ? Помоги пацану сделать доброе дело, герой ты хуев. Тебя из баз даже не выписали, прогуляемся туда-обратно, возьмем Starlight и обратно, делов на полчаса». «Или зассал, да пошел ты», — буркнул фонарщик, одним глотком добивая пиво. «Но я видел, что задел его. Если все так просто, нахрена тебе ствол?» Для убедительности, от моей улыбки блондина аж скривило. Здесь, немного пошатываясь, фонарщик с натугой приподнял решетку вентиляции, и она просто сошла с креплений, освободив достаточно широкий проем. «Так просто?» До конца не верил я, что в главную башню суперов можно проникнуть через обычный вентиляционный канал. Это просто не укладывалось в голове, если честно, учитывая всю их секретность. «Мы с мистером Марафоном нашли лазейку, когда проводили сюда студенточек», — пожал плечами блондин. «Обычному человеку эту решетку не поднять, да и вход только на пожарную лестницу, остальное все по отпечаткам». «Ясно, погнали». Поправив большой капюшон, закрывающий мое лицо, я достал ствол и вошел внутрь проема. «Это точно необходимо?» Пока мы спускались по лестнице, Хьюи покосился на серый глок с глушителем в моих руках, который я одолжил из арсенала парней в доме. Практически все оружие Бучер с компанией унесли с собой, но эта винтовка, которую я одолжил в больнице, была слишком приметной, чтобы ее брать с собой, так что выбрал то, из чего уже стрелял. Правда, только в тире. Хьюи и фонарщик же не взяли ничего. Первый стрелять не умел, а второй сам по себе был ходячим оружием, так что вооружен был только я. «Не задавай глупых вопросов, парень», — поморщился я на его слова. «Уж не знаю, как он умудрился в сериале вытащить мать Старлайт и не попасться на вооруженную охрану, но я без пушки сюда бы точно не полез. Пока что мы никого не встретили, но это только пока. Это здесь», — уверенно вывел нас с лестницы фонарщик в помещение с лифтом. «Слева от проема был сканер для отпечатка ладони. Ну вот, момент истины. Не знаю уж, почему ты уверен, что я до сих пор в системе, но если нет, нам конец. Прикладывай давай», — ответил я ему. На самом деле я не был совсем уж уверен, но сработало, с облегчением произнес Хьюи, когда сканер загорелся зеленым цветом, а лифт зашумел, спуская кабинку к нам. «Вот вам, бляди», — пьяно махнул рукой фонарщик, едва не задев парня. Он порядочно накидался еще в особняке, ну и по дороге купил еще несколько банок, и похоже его все-таки начало брать. «Пойдем трахнем их, давай только без глупостей», предупредил его я во второй раз. Когда Хьюи вышел из старого седана, чтобы зайти в магазин по просьбе фонарщика, у нас уже был разговор о том, что блондин должен довести нас до места заключения звездочки, а потом волен делать, что хочет. Тот правда сделал вид о том, что не понимает, о чем я, но я по его глазам видел, что тот что-то задумал, да и события в сериале об этом намекали, так что надеюсь, тот не забыл о нашем разговоре. «Пошел ты», уже привычно огрызнулся блондин, нажимая нужную кнопку на панели лифта. «Думаешь, ты самый умный, знаешь меня? Да ни хрена ты не знаешь». Начался очередной пьяный бред, на который я старался не обращать внимания. Тот уже накрутил себя настолько, что я предпочел просто промолчать. «Вот нужный этаж», произнес он, когда двери открылись и мы начали выходить. «Камеры, прямо по коридору, с левой стороны». «Стоп, а ты, что, с нами не идешь?» Обернувшись, воскликнул Хьюи, увидев, как блондин, оставшись в лифте, нажимает на кнопку. «Ага, завершу одно дело, и с вами», — осклабился фонарщик. «Увидимся внизу, там тебе самое место», — хмыкнул я в лицо суперу. «Но спасибо, что довел, рогач». «Да пошел ты, Саша», — издевательски проговорил тот, показав факт через закрывающиеся створки лифта. «И ты, Флаппер, тоже, бывайте». «В смысле, и куда он?» — недоуменно проговорил Хьюи в закрывшуюся дверь. «Я же должен присматривать за ним. Блять, Бучер меня убьет. Ты, кажется, хотел спасти свою девчонку», — хлопнул я по спине ошарашенного парня. «Так что давай двигать быстрее. С этим мудаком разберемся позже». «Да, наверное», — неуверенно произнес тот. «Пошли». И мы осторожно двинулись по хорошо освещенному коридору. Я, как имевший оружие, пошел впереди, Хьюи был сзади. Пока что коридор был пуст, но после очередного поворота, я вовремя заметил охранников штурмовой экипировки, который охранял вход в бронированную и даже на вид тяжелую дверь. «Вижу одного, но их наверняка здесь больше», — тихо прошептал я Хьюи. «Так что гашу этого, дальше быстро вытаскивай звездочку, и ходу». «Может быть, не надо», — промямлил Хьюи. «В смысле, убивать? Он просто выполняет свою работу. Парень, этот урод один из тех, кто подчищают за ваут грязное белье», — прошипел я в ответ. «Точно такие же охраняли ту блядскую больницу. К тому же, у него автомат. Ты умеешь регенерировать дырки от пуль? Судя по тому, что я вижу кровавое пятно на футболке, не очень. Еще вопросы есть? А как мы откроем дверь?» — спросил Хьюи, мрачно ощупав заклеенную лейкопластырем рану, хотя моя фраза ответа не предусматривала. Впрочем, вопрос действительно хороший. «Надеюсь, у этого парня есть ключ, карта или что-то другое. Блять, а если там пароль? Ладно, другой план». Еще раз быстро выглянул я из-за угла, внимательнее рассмотрев экипировку. «Я разрежу ему магазин в грудину, а ты быстро бежишь и отнимаешь автомат. Только тихо, у него броник, пули не пропустит, но закричать Или выстрелить тот не должен, наверное. Наверное. Чуть громче, чем нужно, воскликнул Хьюи. Да тихо ты, яростно зашептал я, закрывая ему рот ладонью. Другого плана у меня нет. Может быть, у тебя? Покачал головой Хьюи со все еще заткнутым ртом. Вот и я так думал, произнес я, еще раз осторожно выглянув из-за угла, встретившись глазами с бородатым мужиком, который явно услышал Хьюи. Сука, пошел. Пуф, пуф, раздались негромкие хлопки глушителя, а охранник, так и не успев схватить висящий на ремне автомат, глухо врезался в стену, содрогаясь от попадающих в бронежилет пуль. Блять, на всех парах Хьюи понесся к работнику ВАУТ, перекрывая мне обзор для стрельбы, и как бешеный вцепился в автомат, вместе с ним оттаскивая пытающегося вздохнуть охранника. Тот, несмотря на попадание как минимум 3 выстрелов, довольно активно сопротивлялся. Я же, тихо ругнувшись, также подбежал к ним, нацелив глок в лицо побледневшему бородачу. Ствол отдал и без глупостей. «Дернешься или вздумаешь позвать на помощь, ты труп», — холодно проговорил я в лицо мужчине, в то время как руки немного подрагивали от адреналина. «Понял, понял», — кивнул тот, отдавая автомат в руки Хьюи. «На этаже кто-то еще есть?» — тихо спросил я, вешая на грудь какую-то вариацию М-16. «Нет», — покачал головой для убедительности бородач. «На этаже никого. Будет лучше для тебя, если ты не соврал». Для убедительности поднес я горячий глушитель к его глазам. «Это правда», — нервно облизывая губы, прошептал охранник, стараясь не смотреть на ствол. «Никто не подумал, что на башню нападут. Прошу, у меня дети». Его слова вдруг заглушила сирена пожарной тревоги. Зажегся желтый фонарь аварийки, а женский голос в записи начал проигрывать. «Срочная эвакуация, проследуйте на первый этаж». «Блядь, он все же это сделал», — выругался я, вспоминая ебанутого на голову фонарщика. У меня были сомнения, что тот так просто сожжет себя, это казалось дикостью. Но, похоже, что тот все-таки это сделал. «Как открыть дверь?» — нетерпеливо выпалил Хьюи, перекрикивая сигнализацию. «У меня ключ-карта», — начал трясущимися руками доставать пропуск охранник. «Вот код 6-9, только не убивайте». «Да не собираюсь я тебя убивать», — поморщился я, принимая карту. «Всего лишь врежу разок, и, бам, бронированная дверь, вместе с моей жизнью, пронеслась перед глазами и практически пробила кирпичную стену напротив, в мгновение ока похоронив мужика в стене. Все», — закончил я фразу, глядя на такого же шокированного Хьюи. «Пара сантиметров ближе, и от нас осталось бы мокрое место, как от того бедолаги. Да блять, ты еще кто?» Через открывшийся проем я увидел одетую в осеннюю джинсовую куртку светловолосую супершу, чьи глаза опасно горели желтым цветом, а руки уже были направлены в мою сторону. «Хер в пальто, Энни!» Отойдя от шока, бросился к Starlight Хьюи. «Хьюи!» Недоуменно, но очень радостно обняла парня красотка. «Ты откуда здесь и это кто?» Она некультурно ткнула в меня пальцем, тут же потеряв в моих глазах пару пунктов привлекательности. Впрочем, мужик в капюшоне и защитной маске на лице, тем более с автоматом, наверное, не вызывает доверия. «Ебучая подмога», — буркнул я, невольно покосившись на до сих пор торчащую в стене дверь, под которой покоился охранник. Правда, не очень понятно, кому нужная. «Это Алекс, русский, долгая история», — наобнимался с девушкой Хьюи. «И рассказывать ее лучше не здесь», — с намеком сказал я им обоим. «Нужно было валить, причем чем раньше, тем лучше. Тут где-то бродили охрана и другие суперы. Надеюсь, переполох фонарщик устроил знатный, и они сперва в конференц-зал сунутся. Хьюи, моя мама где-то здесь, нужно найти ее», — с беспокойством воскликнула Starlight. «Поищем среди камер, у нас есть ключ», — предложил я, но особо искать не пришлось. В отличие от суперши, маму Starlight закрыли в обычной комнате с железной дверью, которая и вовсе открывалась снаружи простым нажатием на дверную ручку. Внутри, правда, такой ручки не было. Пережив охи, вздохи, объятия и вопросы от впечатлительной женщины, я потащил всех к лифту, который был заблокирован. Сигналка автоматически блокировала лифт. «Да твою! Ладно, идем к лестнице», — быстро сориентировался я, поведя всю компашку в противоположную сторону. На лестнице было шумно. Топот ног внизу свидетельствовал о том, что люди продолжали выбираться из здания. «Смешаемся с толпой», — коротко бросил я, выбросив автоматы на всякий случай, наскоро затерев отпечатки. «Ты бы маску снял», — посоветовала звездочка, взглянув на мой вид. «Да, я, конечно, выделялся, но может быть пронесет. Все равно другого выхода не было. Лучше так, быстро ответил Хьюи, заметив, что я игнорирую ее слова. Его это, штормфронт пытало. Меньше слов, быстрее шевелим задом, ребятки, мрачно ответил я, спускаясь по лестнице вниз. Пока и вам жопу не прожарили. Еще один мудак, как и Бучер, тихо проговорила Старлайт, впрочем, ускорившись и буквально неся на руках не такую быструю женщину. Я предпочел не обратить на это внимания. Пизда неблагодарная, я вообще мог в этот момент пиво пить. Уж не знаю, на каком этаже мы были в начале, но после довольно долгого спуска, снизу уже начали доноситься до нас возмущенные голоса медленно бредущих людей. А что вообще случилось? Я не могу вспомнить, сохранила ли отчет. Если это опять ложная тревога, то я их всех убью. Так, теперь осторожно, сука. Перед нами, как заправский ниндзя, мягко приземлилась фигура в черной броне. Гребаный черный нуар. Ну какого хрена он вообще здесь забыл? Глава 8. Животные не испытывают ненависти. А ведь от нас ожидают, что мы лучше, чем они. Элвис Пресли. Бам. Ослепительная вспышка снесла фигуру ниндзя с лестницы. Все-таки Стралайт быстро среагировала на новую угрозу. И это хорошо, так как пули из глока этого урода бы точно не взяли. Наверх. Развернувшись, я потащил за собой испуганного парня и шокированную мадам. Нужно было уносить ноги как можно скорее. Одного разряда для супера было точно слишком мало. Хьюи, ищи открытую дверь. И вправду, извернувшись прямо в полете, тот с кошачьей грацией приземлился на два пролета ниже и молча посмотрел на нас. Получай. Взбешенная суперша пыталась выбить его еще дальше, но тот избегал всех ее ударов, маятником смещаясь из стороны в сторону. Но дальше я уже не смотрел, так как еще два перехода вверх мы увидели оставленную кем-то открытой дверь. Снаружи они не открывались, только изнутри, так что выбора особого не было. Вот только ввалившись туда, я сразу почувствовал тошнотворный запах горелого мяса и увидел воду на полу. Блять. Пытаясь отдышаться, я посмотрел на лестницу, на которой звездочка безуспешно хреначила нуара своими вспышками, и захлопнул дверь. «Ты что делаешь, Энни?» Заметил это Хьюи, и бросился к двери, безуспешно пытаясь открыть ее обратно. Там правда стоял замок, так что это у него бы не вышло. Да и я оттащил его в сторону, шепча на ухо, чтобы не отошедшая от шока мадам не устроила истерику. «Послушай, все будет в порядке, эта дверь для нее не преграда», начал я втолковывать бьющемуся у меня в руках парню. «Разберется с этим ниндзя и догонит. Сейчас самое главное – вывести ее мать, как ты считаешь?» «Да ладно, ладно», – оттолкнул меня парень, оглядываясь. «Мы, похоже, в зале семерки». «Стоп, это что, фонарщик?» Показал он трясущейся рукой на обгорелый труп посреди большого зала, где в центре стоял огромный круглый стол, а на стене красовались вылитые из бронзы статуи супергероев. «Похоже на то», — бросил я, пытаясь найти другой выход. Сирена, правда, уже смолкла, так что можно было попробовать еще раз вызвать лифт. «Но нахера?» — потрясенно уставился на труп Хьюи. «Да потому что он был мудаком, мудаком и помер», — ответил ему уже на бегу, так как заметил лифт, который вроде бы работал, правда, отверстия под карту в нем не было, только все те же гребаные сенсоры. «Похоже, придется руке фонарщика еще немного поработать». «Слушай, отведи маму Старлайт к лифту, не хотел я шокировать женщину еще больше, я за пропуском». «Хорошо», немного заторможенно ответил парень, но все-таки подошел к стоящей на одном месте женщине. «Миссис Джиньюэри, пойдемте». Я же подошел к обгоревшему трупу фонарщика, размышляя, как быстрее оторвать ему руку. Режущих предметов особо рядом не было, так что, преодолевая брезгливость, повернул труп другой стороной, отодвинул руку и несколько раз выстрелил в запястье, практически отделяя конечность от тела. Дальше осталось только потянуть. Бам! Дверь, закрывающая проход на пожарную лестницу, отлетела в одну из колонн. Вместе с дверью внутрь конференц-зала влетела и звездочка, кубарем покатившись по скользкому полу. «Да хрен ли ты не дохнешь?» Одна за другой послал я в сторону черной фигуры все оставшиеся пули, и не попал ни разу. Этот чертов ниндзя уклонился от всех, и резво двинулся в мою сторону. Я же, трезво рассчитывая свои шансы, одним рывком оторвал руку фонарщика, бросившись в сторону лифта. Вот только нуар был быстрее. Едва он понял, куда я направляюсь, сразу же двинулся на перерез. «Хьюи, лови!» Запустил я в парня оторванной кистью, сменив направление на строго противоположное. Добежать до лифта уже не просто не успевал, но звездочка должна скоро оклематься. А там уж у меня был один козырь, задействовать который я не хотел, но, похоже, придется. И сваливайте отсюда. А как же, еще заикнулся парень, подобрав попавшую в стену кисть и быстро приложив ее к сенсору. Уводи женщину, блять, уже заорал я на него, надавив на чувство ответственности. Если Нуар его грохнет, тогда вообще все по пизде пойдет. Но тот, вроде, послушал. И я облегченно выдохнул, когда двери лифта за ними обоими благополучно закрылись. Получи маслину, урод. Блять, несмотря на скользкий пол, Нуар очень быстро приближался, и его ничуть не замедлил ни еще один выпущенный в его сторону магазин, не брошенные в отчаянной попытке выиграть время предметы. Я как заяц петлял между колоннами, пытаясь сохранить свою жизнь, и в какой-то момент понял, что лечу прямо на стол. Ха-ха-ха, чуть не выблевал я все, что съел ранее, пробив спиной стеклянную поверхность. И это было не как в фильме, когда главный герой пробивает на вылет несколько стекол, а затем встает как ни в чем не бывало, пафосно стряхивая осколки. Я же изо всех сил пытался подняться хотя бы на карачки, скользя руками по скользкому полу в кровавых разводах. В моей спине засело как минимум 3 осколка, которые я чувствовал при каждом движении, даже сквозь болевой шок. Нуар же медленно и пафосно приближался, намереваясь просто и незатейливо меня добить. Судя по отсутствующему капюшону и порванной толстовке, тот схватил меня прямо за нее и кинул через ползала. Пытаясь нащупать в кармане свой козырь, я поднял голову и взглянул на приближающегося супера. Маска слетела, и Нуар даже на секунду замедлился, смотря на мое лицо. «Слушай, давай договоримся». Я с трудом поднялся на карачки, наконец нащупав пакетик с арахисом. «Я тут вообще просто мимо проходил. Тебе Starlight нужна, а не я. У нас много общего, ты урод, я тоже урод». Секунда паузы кончилась, и Нуар опять двинулся ко мне. Бам! Мощная вспышка отбросила меня еще дальше, на этот раз отбросив в колонну. Правда, в отличие от Нуара, я не пробил ее своей спиной, а с глухим шлепком сполз вниз. Очухавшаяся Starlight, подобрав момент, вдарила своей силой по противнику, задев и меня. «Ебанутая я, кха!» – пошутил, только и мог выдохнуть я, после двойного полета. Правая рука не слушалась, и была то ли выбита, то ли сломана. В глазах весело мерцали белые вспышки, мешая разглядеть окружающую обстановку. «Ой, прости, ты в порядке?» Мутная фигура суперши оказалась возле меня. Я бы хотел ответить этому союзничку что-нибудь матерное, и желательно несколько раз, но Нуар был важнее. «Возьми кха орешки», только и смог я выговорить, нащупывая вроде бы целую пачку в кармане. Говорить было больно, как и дышать. Кажется, я сломал ребра, но все равно пытался достать эти гребаные орехи. Левой рукой сделать это было, конечно, проблематично, но я старательно лез в карман. «Да ты конечный!» Вспыхнула звездочка ярким багрянцем, видимо, подумав немного не то. «Пачка, в кармане аллергия, дура!» Попытался я объяснить той, но она меня уже не слушала, покрывшись свечением и вновь запуская в Нуара бесполезные заряды, ну а затем и просто пробила головой вторую часть стеклянного стола, отлетев от мощного удара бронированного ботинка. Впрочем, большого вреда ей это не нанесло, ни ранения от осколков, ни сломанных ребер. Гребаные монстры, лежа в луже собственной крови, пытаясь достать грибанные орешки, я как нельзя больше понимал Бучера в его ненависти к суперам, как и Хьюи, который вколол себе временную сыворотку. Этот страх, преобразуемый затем в злость, рождался из собственной беспомощности перед неотвратимым. Несмотря на все тренировки, оружие, технику, да посвяти ты хоть 100 лет боевым искусствам, ничто не спасет тебя от супера, у которого что-то перемкнуло в голове и он хочет тебя убить. Это мерзкое чувство, которое я впервые испытал пристегнутый к операционному столу, затем перед Штормфронт, и, наконец, сейчас. Я бы вколол себе хоть еще 100 ампул с препаратом, только чтобы не испытывать его больше. Только в моем случае это было бесполезно. Хотя добрый доктор, конечно, старался. И сейчас, среди этого противостояния, я не мог сделать практически ничего, со своей слабой регенерацией, которая даже не как у Дедпула или Россомахи. Хотя лицом я теперь больше первого напоминаю. «Гадство!» – прохрипел я, сжимая в руке бесполезный в моем состоянии пакет с арахисом, вглядываясь в разворачивающуюся передо мной битву ниндзя против волшебника. Звездочка, вовсю пользуясь своими силами, пыталась разорвать расстояние между прытким супером и ей, посылая вспышку за вспышкой, корежащую все окружающее пространство. Нуар же не знаю, что у него там с мозгами, но действовал он весьма грамотно, постоянно перемещаясь между колоннами, постепенно загоняя девушку в угол. И как только она там оказалась, пизда, понял я, что меня ждет, после того как, лишившись дистанции, Старлайт начала огребать от ебучего ниндзя, после первого же удара пробив мраморный бордюр своим лицом. Дальше это походило больше на избиение. Крики Старлайт и отчаянное сопротивление девушки в целом не могли ничего поменять. Несмотря на попытки огрызаться, поставленный удар и очень большую крепость, от удара лицом о мрамор у нее разве что носом кровь пошла, и практически равную сверхсилу. Нуар просто технично забивал ее в пол мощными ударами ног и рук, используя против Starlight какую-то смесь разных стилей боевых искусств. Тяжелые удары ногами и локтями из муай-тай сменяли броски из дзюдо и захваты из джиу-джитсу. Мне казалось, что он в целом больше играется с беспомощной девушкой, найдя себе спарринг-партнера, который не разлетится кучей кровавых ошметков после первого удара. И под конец он уже просто и незатейливо уселся сверху, схватив блондинку за шею, перекрывая кислород. Нужно было что-то делать, и притом срочно. Правда, мыслей, кроме как бросить в него эти орехи в надежде, что они как-то попадут через ткань маски, у меня не было. «Дай-ка сюда», из руки в замахе, беспомощно сжимающий гребаные орехи, пакетик был вырван сильными, но довольно аккуратными пальцами. «Спасибо». Красивый женский голос не слишком сильно контрастировал с внешностью рыжеволосой, похожей на валькирию девушки, одетой в стилизованные доспехи, оставляющие открытыми да практически все самое интересное. По крайней мере, вид снизу был достаточно хорош, чтобы внимательно рассмотреть идеальные ноги в кожаных сапожках, которые направлялись к теряющей сознание Старлайт и увлеченному Нуару. Вовремя, блять, я с облегчением свалился обратно на пол, пытаясь понять, сломана ли рука или просто вывихнута. Королева Мэйв, если уж она все-таки пришла, точно разберется с Нуаром, особенно учитывая знания о его слабости. Мне лучше было позаботиться о себе. В то же время Мэйв спокойно подошла к начавшему оборачиваться Нуару и сама взяла его в обычный удушающий захват, разрывая маску на лице и запихивая пытающемуся сопротивляться Нуару весь пакетик целиком. Это было настолько просто и обыденно, что я даже прекратил ощупывать все-таки выбитое плечо, завистливо осознавая разницу в силе между мной и этой женщиной. Она схватила и удерживала Нуара одной рукой. Это того, кто звездочкой пол вытер, не особо напрягаясь. Это что, Феликс? Немного отдышавшись, блондинка с изумлением уставилась на задыхающегося Нуара, который все-таки сумел выплюнуть фантик и часть арахиса, и сейчас пытался достать шприц откуда-то из скрытого кармашка. У него аллергия, пояснила той Мэйв, спокойно выбивая шприц из рук Нуара и откидывая его в сторону, на орехи. Агра, я, блядь, говорил, с приглушенным воплем, а также резкой болью, сумел я все-таки вправить плечо, благо опыт был. Ой ты, окей. Опомнившись, обеспокоенно подбежала ко мне Starlight, задавая этот начинающий меня бесить вопрос. Конечно, сука, окей, еле-еле встал я, и то очень сильно опираясь на девушку. Как я мог сказать другое, если на меня смотрели аж две женщины, одна из которых даже немного заинтересована, несмотря на мою страшную рожу. Я даже немного смутился, отвернувшись от взгляда амазонки. Сваливать надо. Да, точно, двинулась в сторону лифта Starlight, затем оглянулась на Мэйв. Ты с нами? Разве что до лифта, немного грустно улыбнулась Мэйв. Надо же вас отсюда выпустить. Глава 9. А что будет с реальностью, где мы всех убили? А что будет с реальностью, где Гитлер вылечил рак? Ответ, просто не думая о этом, Марти, Рик и Марти. В окне быстро проносились ветки деревьев, столбы и дорожные указатели. Стекло машины немного запотело от моего дыхания, оттеняя нарисованный на этой мокрой взвеси член. Именно так я мог бы охарактеризовать то, что получилось в результате нашей вылазки. Хотя я бы не сказал, что этого не ожидал. Слушай, насчет орешков, это я. Да похер вообще. Прервал я скомканные извинения девушки, пытаясь не отрубиться прямо в машине. Наскоро залепленные аналогом большого лейкопластыря дырки с торчащими в них стеклом, а также отдающие болью в груди не при каждом вздохе поврежденные ребра как-то не располагали к общению. Но выключаться именно сейчас я просто не имел права. В этот раз мне точно нужно было переговорить с главной, Грейс вроде бы. Я сомневался, что она мне так сразу поверит и отзовет главного свидетеля, которым должен стать еще один добрый доктор. Однако, когда мое пророчество сбудется, к моим словам как минимум прислушаются, и я смогу влиять на происходящие дальше события. Орешки. Обернулся к нам Хьюи, услышав фразу Starlight. Это я про Феликс, в смысле Арахисай. Прервала свое объяснение блондинка, чуть не прикусив язык на очередном ухабе. Дорога до особняка вела через какие-то буераки, которые чем-то напомнили родные дороги. «Блядь, Хьюи, за дорогой следи», – прошипел я парню, когда из-за того, что он отвернулся и пропустил кочку, осколки в ране еще немного сместились, открывая кровотечение заново. «Да-да, конечно, извини», – мгновенно отвернулся тот, принявшись усиленно выруливать на освещаемой фарами дороге. «Ты в порядке?» «Да все нор», – на автомате проговорил я, проваливаясь куда-то вниз. «Блядь», – резко очнулся я, рывком попытавшись встать, и со стоном свалившись обратно на уже знакомый диван. Правда, на этот раз я был раздет до штанов и покрыт профессионально наложенными повязками, и все-таки я вырубился. Это было крайне хреново. Надеюсь, я еще смогу как-то разыграть карту со своими знаниями, но следовало поторопиться. Я кое-как поднялся с дивана, на всей доступной скорости пошлепал босыми пятками до второго этажа. Именно оттуда слышались разговоры, а также шум телевизора. К порядку. Слушается дело в Out International, а также производстве и дистрибуции ими препарата Ви, который я представляю сейчас, проговорил темнокожий конгрессмен в сером костюме, показывая на всеобщее обозрение ампулу с синей жидкостью. В зале собралось очень много народу. Все члены семерки также были приглашены. Помимо них в большом зале собрались ведущие политики, журналисты, а также представители компании. Супергерои в их ярких нарядах выглядели немного чуждо среди серьезных людей в деловых костюмах. Однако, кого это не особо волновало, так это Хоумлендера, который сидел на переднем ряду и с уверенной улыбкой смотрел на разворачивающееся представление. «Позвоните вашей главной, ей свидетелю грозит опасность». Как только добрался до верха, я увидел всю компанию, а также присоединившуюся к ним мать звездочки на диване, с напряжением наблюдающими за разворачивающейся показательной поркой, которая должна была превратиться в нечто большее, когда выступит основной свидетель, доктор Джона Фагельбаум. «О, Алекс, ты уже очнулся!» С радостным удивлением воскликнул Хьюи, пока остальные с разными эмоциями на лицах обернулись в мою сторону. «Чего ты там лепечешь, Фредди?» Цепким взглядом посмотрел на меня черноволосый мужчина, очень сильно похожий на темную версию Карла Урбана, однако все изумление и небольшая радость встречи со знакомым персонажем тут же улетучилась после того, как я дослушал фразу целиком. «Очень оригинально, пидор», — уловил я намек. «Не то, чтобы внешность меня сильно волновала, хотя, кого я обманываю, это было очень и очень неприятно, хоть и была робкая надежда на собственную регенерацию, но все равно каждый раз слушать намеки на свою внешность». Заебало. Я перевел взгляд на Хьюи. «Я говорю, что вашего доктора-свидетеля сейчас кончит. Прямо перед всеми собравшимися людьми его ебальник превратится в фарш, как и еще многие. Слушай, Хьюи, помнишь, я предупредил тебя о звездочке? Вам нужно позвонить этой тетке, чтобы она убиралась оттуда вместе со свидетелем. Сейчас. Постой, погоди, откуда ты знаешь о Фагельбауме?» Недоуменно воскликнул ММ. «И сейчас в том зале половина парламента. Что им может? Это он сейчас меня как, блять, назвал?» Повернулся к французу мясник, не поняв последнее слово. «Ну это что-то вроде», — начал объяснять тот. «Послушай, ММ, он действительно знал про Энни», — изумленно сказал здоровяку Хьюи. «Свидетельства, которые мы с вами заслушаем, докажут, что Ваут виновны в преступных действиях и противоправных деяниях», — с трибуны вещала черноволосая конгрессмен в сером костюме, в которой я без труда узнал еще одну мутантку. «Об этом расскажет человек, который был свидетелем этих деяний. У вас мало времени, ребятки», — хмуро взглянул я на телевизор, где в зал на инвалидном кресле въезжал Джона Фагельбаум, гордо подняв старую голову и стараясь не смотреть на уставившегося на него твердыню, того, кого он воспитывал все его детство, а также этого детства лишил, и кто взамен забрал его ноги. «Наберите чертов номер. Ты кого пидорасом назвал, Страхаебина?» Поднялся из кресла мясник, выпрямившись во весь свой немалый рост, и приближаясь ко мне. Видимо, одно время вращающийся среди русской диаспоры француз ему объяснил значение этого слова. «У тебя со слухом проблемы, приятель», — также двинулся я прямо на него, не став спускать оскорбление. С такими как Бучер нельзя давать слабину. Хотя, в моем состоянии, возможно, это я зря. Так, Брейк, быстро втиснулся между нами темнокожий бородач, вставая лицом к Бучеру. Хотя тот и был немного ниже, но комплекция у бывшего морпеха была гораздо больше. Такого так просто не отодвинешь. Уймись, мясник, я его целый час штопал, и не хочу это повторять. Ладно, как скажешь, мамочка, ухмыльнувшись, притворно поднял руки вверх тот, отступая на шаг. Немного обидно, конечно, но он прав. Сейчас я мяснику точно не соперник. А ты, Алекс, что-то сказал про смерть свидетеля? Что именно ты знаешь? Повернулся ММ уже ко мне. Я говорил, да все равно уже, можешь сам глянуть. Показал я на картинку в телевизоре, где голова темнокожего председателя разлетелась на куски, обрызгав кровью стоящих рядом людей. Какого? Так и не договорил ММ. А трясущаяся камера показывала разбегающихся кто куда в панике людей, и безголовое тело в инвалидном кресле, на которое недоуменно глядел Хаумлендер. «Сука!» – потрясенно прошептал мясник, смотря на эту вакханалию. Она продлилась всего пару секунд, за которые можно было увидеть множество трупов с отсутствующей головой, а затем трансляция прервалась. «Пиздец!» – практически без акцента подытожил француз одним емким русским словом. «Так ты, сука!» как гребаный Нострадамус, проговорил Бучер, после того, как звездочка повела свою маму в ее комнату. Столько событий за раз очень утомили уже немолодую женщину, хотя та и держалась молодцом в таких-то обстоятельствах, либо в целом не очень понимала, что происходит, что, судя по виду, тоже может быть. Можно и так сказать, махнул я рукой на его манеру общения. Видимо, тот в принципе не может нормально общаться. Возможно, это защитный механизм такой, и все идет из детства. Как обычно говорят, не очень далекие, но очень мнящие о своих способностях люди. Либо он просто был мудаком, что более вероятно. «А кто этот супертеррорист, ты не знаешь?» – спросил меня Хьюи. «Я не все вижу, только некоторые события. Решил я немного дополнить легенду. Так что кто убийца, сказать не могу. Тогда нахер такая бесполезная способность сдалась?» – фыркнул Бучер, делая глоток из бутылки с пивом. «Она не была бы бесполезной, набери ты этот чертов номер». Хмуро поглядел я на него. Пускай, скорее всего, это бы ничего особо не поменяло, но пару пунктов доверия Грейс я бы завоевал. Сейчас, не факт, хотя и все равно успел. Провалялся бы еще пару минут. Ага, оттопырил он средний палец, ткнув им в мою сторону интернациональным жестом. А это ты не предвидел? Серьезно? Прикол из детского сада? Сводите его кто-нибудь на уроки стендапа, пожалуйста. Уже задолбал меня этот народный мститель. Так... «Погоди, что еще ты знаешь?» – шикнул на собирающегося мне ответить мясника ММ. «Помимо того, что ваут клепают временную сыворотку для поставок в армию США», – протянул я, соображая, что можно рассказать, чтобы не нарушить ход событий. «То, что если не остановить Хаумлендера и психованную суку Штармфронт, всему настанет полный и беспросветный пиздец в нацистских тонах», – мрачно добавил я, понимая, что ввязываться в заварушку с сыном твердыни все-таки придется. Правда, как сохранить жизнь жене мясника, я не особо пока понимал. Свою бы уберечь. Мой изначальный зыбкий расчет был на изменение истории до слушания. Как я и говорил, довольно отметил мясник. «Постой, а у тебя разве не регенерация?» – спросил до этого молчащий француз. «Да и разве может быть такая способность? То есть, летающий и стреляющий лазерами из глаз Кларк Кент тебя не удивляет?» Хмыкнул я, в ответ на самом деле логичный вопрос. Обычно супер управляли чем-то более физическим, или разумом, или сами превращались в мутантов. Единственное исключение, которое я знал, это та девчонка, которая меня сюда вытянула. Кларк кто? Не понял француз, а я только сейчас понял, что скорее всего комиксов про других супергероев здесь может и не быть. Эту роль взяли на себя реальные суперы. Неважно, отмахнулся я от него. Меня в этой больнице чем только не пичкали. Один доктор особенно старался. Сейчас я вижу фрагменты из будущего, которые касаются меня. Собственно, так я и узнал о том, что вы, ребята, завалитесь в ту больницу. Вот и уцепился за шанс. А что именно произойдет, если мы не остановим грозу и Хаумлендера? Спросил Хьюи. Поверь, тебе лучше не знать. Хмуро ответил я ему, так как действительно ответа у меня не было. Но, судя по событиям в сериале, ничего хорошего, по крайней мере для меня, да и для остальной компании также. И что нам делать? Ошарашенно воскликнул парень, глядя на Бучера. Все остальные также посмотрели на своего лидера, который лишь расплылся в кровожадной ухмылке. О, мне кажется, я знаю, что именно. Глава 10. Однажды я ехал мимо школы и увидал табличку. В нашей школе нет наркотиков и оружия. В тот же день мне пришлось ехать мимо другой школы, без таблички. И что я должен был подумать про эту вторую? ДЖ, Карлин, так ты и это видел? Хмыкнула полковник. Мы с бывшей срушницей находились во все том же особняке, хотя все, кроме француза и химика, уже переместились на другую конспиративную квартиру, которая представляла из себя подвал ломбарда где-то в Ист-Флетбуше, где бы это ни находилось. Побеседовав с мясником и остальными, когда я еще даже не проснулся, Грейс дождалась меня, чтобы расспросить о том, что я еще знаю. Она уже была в курсе моей способности, но настроена, конечно, была немного скептична. Как большой начальник, который полжизни работала вместе и против самых разных суперов, она так же, как и француз, не очень сильно верила в мою историю. Но у меня был один козырь, который я приберег как раз для такого случая. «Да», — ответил я женщине, — «как и некоторые моменты, связанные с гибелью солдатика». Особо выделил я слово «гибель». По официальным данным, тот трагически погиб во время аварии на атомной станции, спасая людей. В действительности же солдатик при активной помощи своих сокомандников, а также не последней роли в этом самой Грейс, угодил в плен и сейчас находится в России. Если честно, то я до конца не был уверен, связано ли со всем этим Грейс, или просто там оказалось. В сериале этой истории был уделен всего лишь короткий мультик в глюках Нуара, хотя что-то мне подсказывало, что без участия ЦРУ, или откуда она там, не обошлось. Вряд ли команда солдатика решилась бы предать своего лидера без направляющей руки большого брата, и ее реакция быстро подтвердила мои догадки. «Не понимаю, о чем ты говоришь, самую малость поспешней, чем нужно», — произнесла Миллари. «И может быть, это было совсем незаметно, но если за время своей работы я чему-то и научился, так это определять ложь. Сложно не научиться, когда практически все, с кем ты разговариваешь, пиздят тебе прямо в глаза. А раз моя догадка верна, то все же ее участие было явно больше, чем просто постоять и посмотреть. Солдатик умер, и точка». «Хорошо, как скажете», — улыбнулся я, зная, как на людей действует теперь моя улыбка, показывая то, где вертел ее слова. «Самое главное, что уж этой информацией обычный пациент вряд ли бы мог обладать. Гибель первого супера – национальная трагедия, несмотря на то, что его забрали на опыты военные из здешней версии Родины. Теперь Грейс наверняка восприняла мою способность всерьез». И действительно, не прошло и пары секунд, женщина снова заговорила. «Хорошо, твои сведения ценны, но что ты хочешь?» Даже не поморщилась женщина, твердо смотря на меня холодным взглядом, в котором читалось сомнение, то ли избавиться от неприятного пассажира, то ли использовать меня и дальше. Человечностью здесь и не пахло, хотя, учитывая ее профессию, деньги, чартер в Россию, наркотики, гражданство США, от первого и последнего не откажусь, — перебил я явно издевающуюся Мэллори. «Но главное, что мне нужно, это завалить гребаную Штормфронт, одного доброго доктора, и еще пару человек, ну и разрушить гребаный ВАУД заодно, так что мы на одной стороне, я в деле». Сразу показал я, что не стоит рассматривать меня как врага, правда, получил немного не ту реакцию, какую ожидал. «Еще один гребаный мститель», — устало вздохнула женщина, отворачиваясь и делая глоток кофе. «Нет, я не думал, что она будет прыгать от радости, но такая реакция была очень странной. Видимо, Бучер ее порядком достал, но я то не он. А вы бы как поступили на моем месте?» — спросил ее, также порядком разозлившись. «Меня пытали в этой чертовой больнице долгие месяцы. То, что я рассказал, даже немалая часть, что эти ублюдки там творят с людьми, и не только там. Эта сука ставила эксперименты, а затем сожгла парня в соседней камере, а он просто хотел вернуться к своей семье. Так что да, можете называть меня гребаным мстителем, но да, я хочу знать, что они все сдохнут. А еще лучше, лично посмотреть в их глаза перед смертью». После моей пламенной речи комната погрузилась в тишину, прерываемую только тихими пощелкиваниями в моей груди. Не знаю уж, что именно имел в виду тот немец насчет тренировок, но похоже, чем больше я получаю именно сильных травм, тем сильнее работает моя регенерация. В данный момент она занималась тем, что чинила сломанные ребра, и это по правде было чертовски больно. «Хорошо», — вдруг хлопнула в ладоши Миллари, одним глотком допив кофе и поднимаясь с дивана. «Хочешь на передовую? Так и быть, суперов у нас мало, даже таких. поступаешь в распоряжение Бучера. Но, переспросил я, подчиняешься ты только мне, запомни это, жестко посмотрела на меня та, если тебе привидится еще что-нибудь полезное, незамедлительно звони мне, если Бучер выкинет какое-то дерьмо, звони мне, если не знаешь, что делать, звони мне, мобильник я тебе дам, никакой самодеятельности, мы здесь не в игрушки играем, если подставишь меня, отправишься на пожизненное, в лучшем случае, выполняй приказы и мы с тобой поладим, получишь то, что хочешь, понял, предельно, проговорил я, также поднимаясь с кресла, пожимая руку женщине, кстати говоря, рукопожатие у нее оказалось очень даже крепким, вот и отлично, дальше Грейс отошла куда-то к шкафу, вернувшись, получая в руки одноразовый кнопочный мобильник. Кажется, разговор прошел успешно, ну или почти так, все-таки, взять на работу мутного русского типа из больницы, это непростое решение, впрочем, взяли же они беглую террористку, правда у той был веский аргумент наличия суперсил, но и я был полезен, уже доказав свою пользу, предоставив той кое-какую, не слишком влияющую на историю, но в целом важную информацию о Ваут. По крайней мере, я на это надеюсь. Так что, Серж, теперь он с вами, обратилась Грейс к французу, который в прихожей общался с Кимико на языке жестов. Передай Бучеру, что это приказ. Уи, мадам, серьезно кивнул француз, переводя взгляд на меня и улыбаясь. Добро пожаловать в команду. Спасибо, ответил я ему. Ну хоть кто-то мне рад. Сдается мне, что мясник в восторге не будет. Кимико просто помахала мне рукой, но вроде бы не совсем приветливо, да и хрен с ней, ах, да, вытащила полковник из кармана пачку 100-долларовых купюр, протянув их мне, считай это авансом, купи себе нормальной одежды, и учебников нормальных, ладно акцент, но твой английский, в камере как-то не было других книжек, хмуро ответил я, хотя в голове вертелся другой ответ, но спасибо, та на мои слова просто махнула рукой, закрывая за собой дверь в особняк, вот вроде бы и нормальная тетка, но тоже сука еще та, вроде нормальный же у меня английский, дорога пролетела незаметно, француз оказался любителем поболтать, и немного знал русский, неудивительно, с его-то прошлым, в основном он расспрашивал меня о моих видениях и жизни в России, не особенно задевая тему больницы, видимо у него все-таки было чувство такта, ну и, разумеется, также сам немножко порассказывал смешных моментов из собственных приключений, хотя, как и многие, они казались смешными только сейчас. По пути также заехали в неприметный магазин, где тот познакомил меня с каким-то евреем, который не был таким по национальности, скорее я бы сказал, что тот смахивал на итальянца. Прим. На всякий случай, это мысли ГГ, автор отнюдь не антисемит. Но все равно этот дедок, выглядящий как вышедший в отставку мафиозный воротила, узнав во мне русского, сначала настойчиво пытался впарить мне паленый Адидас, затем развел меня на кучу денег за вполне обычную вроде бы одежду. Впрочем, выбирать не приходится, да и вещи все-таки были качественными. Всяко лучше, чем заляпанная кровью мятая одежда. Сразу же переоделся в джинсы и толстовку с глубоким капюшоном. Еще взял пару обычных малярных масок и не удержался перед понравившейся лыжной маски, только с изображением черепа. Ну и других чрезвычайно важных вещей, как носки и другие причиндалы, также не забыл. Сам француз, пока я примерял обновки за старой ширмой, успел сходить куда-то вглубь магазинчика, который торговал буквально всем, что можно, и вернулся с большой хоккейной сумкой. На мой вопрос, что там, уклончиво заметил, что, дескать, есть у меня пара идей. Ну а дальше мы поехали уже прямо в тот самый ломбард, который вообще никак не выделялся от подобных ему мест на одной из улиц депрессивного места. По словам Сержа, это был Бруклин, и я думал, что он выглядит как-то по-другому. Вообще практически весь Нью-Йорк выглядел как-то не слишком по-голливудски. Кроме центральных улиц, по которым мы и особо не проезжали, двигаясь какими-то обходными путями. Очень много безработных, нищих, каких-то мутных личностей, просто шатающихся по улицам. На небольших улицах много мусора, видел даже пару нариков, которые залипали в землю у стенки. Не то, чтобы этого не было в России, но видеть подобное в США было немного странно. Впрочем, этот мир в целом от моего сильно отличался, так что, даже не знаю. Интересно, как много вообще изменений с моего родного мира произошло здесь. Все-таки реальные суперы, это не та тема, которая влияет только на прокат фильмов. Жалко, на мобильном с одним вбитым номером Грейс не было интернета. Да даже приложения не было, так что оставшийся путь я лениво разговаривал с французом и залипал в окно. Громила на входе молча отошел за стену, когда мы заходили внутрь. Внутри был прямо стереотипный ломбард в гетто, отличающийся от российского только тем, что его охраняли несколько темнокожих ребят с автоматами и ружьями. Видок у них был достаточно придурковато-гангстерский. На месте здешнего отдела лицензионки, разрешения бы я им не дал. Видимо, здесь с оружием попроще, чем у нас, легальным. Вниз вела лестница, скрывающаяся за дверцей за прилавком. Подвал ломбарда был достаточно просторным местом, напоминающим смесь склада с оружием, лаборатории и жилого места. По крайней мере, здесь был большой диван, стоящий перед плазмой по центру, а также стол и холодильник, и еще несколько столов у колонн, на которых стояли какие-то контейнеры, бумаги и прочая мелочевка. В закутке была пара компов и серверная. На кирпичных стенах красовались граффити, одно из которых гласило «Хе Бойс», пахло оружейной смазкой, потом и почему-то беконом. Когда мы спустились, внутри были черный здоровяк, мясник и Хьюи, которые вовсю над чем-то спорили. Впрочем, с нашим появлением спор сам собой утих. «О, сука, приперлись наконец-то», — бросил Бучер, взглянув на Кимика и француза. Затем его взгляд перешел на меня. «А он, блядь, тут что забыл?» Мадмуазель Грейс сказала, что он теперь с нами, пожал плечами бывший наемный убийца. Просила добавить, что это приказ. «Ну ебано», — выругался мясник, который, как я и думал, видеть меня был не очень рад. В отличие от него, Хьюи помахал рукой, а ММ приветственно кивнул. «Нахера ты тут сдался? А что, блять, у тебя очередь из желающих самоубиться о твердыню выстроилась?» — спросил я, с наслаждением снимая гребаную малярную маску. «Вроде бы и не весит ничего, а находиться в ней постоянно просто невозможно. Так ты подскажи, за кем мне встать, чтобы записаться?» «Шутник, блять», — заскрипел зубами Бучер, сжимая кулаки и с раздражением глядя мне в глаза. А в сериале он не был таким гондоном, или это я хреново запомнил? На несколько секунд между нашими взглядами завязалась дуэль, которую, впрочем, попытался прервать ММ, ткнув Бучера в плечо, со словами: «Слышь, остынь, еще один супер нам бы пригодился. Мясник, он помог спасти Энни», — напомнил Хьюи. «Круто, если он к нам присоединится». Но Бучер так и продолжал сверлить меня взглядом, опять нарываясь на конфликт. «У этого парня точно проблемы с гневом. Ему бы к психологу сходить, а не суперов мочить. Хотя, возможно, это его так и успокаивает. Впрочем, такой вариант я предусмотрел, предварительно затарившись в той лавке. Как я говорил, чем она только не торговала. Послушай, если хочешь выйти раз на раз, то это я всегда, пожалуйста», — хмыкнул я, потряхивая характерно забринчавшим пакетом. «Но я тут аванс получил, и пришел не с пустыми руками. Так что, разобьем друг другу лица, или сразу по пиву?» Сошлись в итоге на втором варианте. Я, признаться, немного выдохнул, так как хоть и на словах был готов получить по лицу, избежать этого все-таки было несколько приятнее, чем прокачивать свою регенерацию. Пускай в кармане толстовки лежал кастет, но в таком плачевном состоянии я был соперником разве что Хьюи. Только-только ребра вроде бы зажили. Но пусть и с неохотой, но руки мы с Бучером пожали. Не знаю уж, что послужило причиной больше, пиво или приказ полковника. Как-то сомневаюсь, что первое. Хотя Бучер и посылает нахрен многие приказы, Грейс, а, вернее, ЦРУ наверняка спонсирует всю эту компашку. Дальше он коротко представил всю команду, пускай я уже знал их заочно, да и слышал, как они друг к другу обращаются. Сам еще раз представился как Алекс, устав от коверкания имени. Неужели так сложно произнести? После все вместе выпили пиво, с каким-то аналогом Лейс, и Бучер вкратце рассказал план. «Перехуярить этих мудаков и готово», — коротко бросил он, откидывая крышку контейнера. В контейнере поблескивали светом неоновых ламп несколько зарядов от РПГ, которые я до этого видел только на учениях, а также пару раз стрелял, правда, в компьютерных играх. «Епенси, я кое-что придумал», — пробормотал французик, перехватывая сумку и забирая пару зарядов из контейнера. «Дайте мне полчаса», — уже оттуда крикнул он, перенося снаряды куда-то в угол, где стоял верстак. Кимика, вздохнув, с легкостью подняла весь ящик и понесла его туда же. «Есть что-то на меня?» — хмыкнул я, наблюдая, как на столах появляется все больше и больше оружия и коробок с патронами. «Этого хватило бы, чтобы вооружить целый взвод, правда, я не был уверен, что этого хватит и на одного супера калибра Штормфронт. А может быть и Нуар лишь почешется, тут непонятно, с чего стрелял. Сразу задал мне вопрос ММ, открывая еще один ящик с разными винтовками. Там было много всего интересного, но среди разных модификаций МК и разных ПШЭК я заметил пару новеньких, даже еще в армейской смазке, калашниковых. СССР ВИМА и тут наклепали миллион калашей, если это не китайская реплика. АК-74, пожалуй, хмыкнул я, увидев знакомое оружие. ММ правильно задал вопрос, уточнив не что я хочу, а из чего именно я стрелял. В критической ситуации лучше иметь знакомое оружие, чем навороченное, но малознакомое. С калашей я стрелял явно больше. Почему я не удивлен, хмыкнул здоровяк, протягивая мне калаш, который я тут же разобрал, проверив все ли на месте. Все было в порядке, включая знакомую звездочку рядом с серийным номером, на что ММ уважительно кивнул, понимая, что стрелять я точно умею. И я действительно делать это умел, хотя знал тех людей, которые били все рекорды в нормативах по сборке-разборке, только стреляли от силы пару раз и совсем плохо. Впрочем, это не их вина, на срочке особо не постреляешь. К моим услугам в свое время был специальный тир, где патронов не жалели, но и платили за них сами. «Патроны-то к нему есть?» – спросил я доброго в душе бугая, и получил себе цинк патронов, несколько магазинов, которые предстояло снарядить. Блять, а вот это делать я уже не любил, особенно если пружина новая. Впрочем, будет чем заняться, пока Starlight не придет, да и раздумьям монотонная работа тоже не мешала. Глава 11. «Мне нужно, чтоб ты нашла его слабость. У всех есть слабости. У Пандоры был этот ящик, а троянцы поставили не на ту лошадь. Геркулес, Херцулес. Воевал где?» – спросил меня ММ, заканчивая снаряжать новенькую Ларуи, о которой тот мне рассказал все вплоть до винтика. «Не так, чтобы», – пожал я плечами, понимая, что одна съезженная по дурости командировка в южные регионы, где хотя и довелось пострелять разок, все же на реальную войну не тянет. Террористы, нерегулярные войска. Нам даже удостоверение ветерана не всем дали, только тем, кто заплатил. Режим кто? Бумажки, официальное прикрепление. Простор для махинаций огромен. Я же отдавать все командировочные за мизерную прибавку к пенсии и скидку на коммуналку не очень горел желанием. Ну да, хмыкнул здоровяк, протягивая пластиковый, но прочный крепеж для магазина. Возьми, это всяко лучше ленты. Ну как сказать, не сразу вставил я магазины в пазы, получая один спаренный на 60 патронов. Хотя, спасибо, так удобнее. Все же оценил я простую, но удобную вещицу. Слепленные серым скотчем магазины все же нужно было еще перевернуть. Здесь же просто сдвинуть руку чуть левее. В условиях близкого контакта точность особо не значила, так что двойной вес магазина роли не играл. Против супера важнее плотность огня. Да я бы и рожок от РПК вместе с самим пулеметом бы с собой захватил, если бы это помогло. Но помощь может только разве что другая аббревиатура, а именно РПГ и, желательно, несколько зарядов взрывчатки. Да и то, не от самого Хаумлендера или Штормфронт, у кого способности пониже. Автомат же, ну, как минимум отвлечь может, что уже само по себе неплохо. Да и я не думаю, что глаза у сучки бронированные, что не мешает проверить. Хотя надежда у меня все же больше на французика в этом вопросе. А он уже вовсю представлял свое творение Бучеру и ММ. «О, привет, Энни!» – воскликнул до этого мрачно следящий за всем Хьюи, который явно был при своем мнении по поводу идеи Бучера. Он подбежал к девушке, негромко о чем-то говоря с ней, в то время как французик продолжал. И при попадании гранаты отправляет электромагнитный импульс, красочно жестикулируя в такт своим словам, объяснял французский или откуда он там, Кулибин, должна вывести из строя способности грозы. «Ты уверен?» – нахмурился ММ, услышав небольшое сомнение француза. «Я предполагаю», – немного замялся тот. «С грозой все ясно», – вскинул вверх стволом автомат мясник, становясь похожим то ли на Че Гевару, то ли просто на психа с автоматом. «Благодаря нашему новому другу, мы узнали, что Нуара можно закидать орехами. С ракетой что? Тут эпинефрина хватит, чтобы у мудака сердце разорвалось», — поднял зажатую в руке банку здоровяк. «Но нельзя же всех убивать». Наконец высказался явно не согласный с Бучером с самого начала Хьюи, едва успев отойти с дороги явно настроенной серьезной азиатки, которая несла на плече ствол гранатомета. «Именно всех убивать и будем», — оскалился в недоброй ухмылке мясник. «Вы же слышали Миллари, она сказала, что нужен только свидетель». Не сдавался парень, переводя взгляд на хмурые собранные лица других членов команды. «Хитрый койот», — с намеком произнес француз, смотря на непонимающего его Хьюи. «Охотиться за дорожным бегуном — вечно у него изощренный план, и вечно он сыпется». «А, понял, самый миролюбивый член команды отсылку. Я всегда удивлялся, ну зачем же, койот, Ар-15 тебе в помощь, и мип-мип Аривайр», торжествующе поглядел на Хью и Серж. «Вот именно, берем и простреливаем бегуну тыкву», приложил палец к виску мясник, имитируя выстрел. «Не думаю, что тут все просто, конечно, но на практике самые сложные планы никогда не срабатывают. Очень уж прямо я действовать так же не собирался, но, раздумывая над тем, как спасти мать Рейна, чтобы тот не ушел потом к Хаумлендеру, после всех раздумий я понял одно: нужно просто убить Штормфронт раньше. В сериале у остальных суперш почти это удалось, правда та успела сбежать, значит нельзя дать ей сбежать, а для этого мне пригодится так и не побывавший в деле в сериале РПГ. Я конечно с него не стрелял, но сложности там нет никакой. Вставил выстрел, снял предохранитель, и готово. Собственно поэтому советская разработка так быстро разлетелась по миру, что аж в Штатах в подвале ломбарда оказалось. На всякий случай план у меня тоже был, конечно, но тоже ничего сложного. Послезнание, не панацея. Чем больше я влияю на ситуацию, тем больше изменений будет происходить. Собственно, наверное, именно сейчас, это та точка, которая обнулит большинство событий из сериала. Если у меня получится, конечно.